Закрываю глаза, забываю те слова, что я учил, что говорил, что хотел сказать. Пролежавшие в пыли, эта вечность говорит притяжением земли, но голос издалека, голосы из подзамка.